«Значит, Саша сразу отлетает?» – предложила сестра. «Он у нас шустрый ближник с непробиваемым барьером. Нужен?» – она окинула взглядом Кристину с Ниной, а также Оксану с Марией. «Давайте защитим наше слабое звено», – предложила рыжая и ткнула грудастую блондинку меж ребер. «Ой, больно же», – возмутилась Мария и вздохнула. «Ну вот меня обозвали слабым звеном. Мы же переглянулись, и довод Оксаны был, пожалуй, самым логичным. Учитывая, что Маша устает, пробежав 10 метров, спастись от дракона она не сможет, а мы останемся без ее поддержки. Блин, даже обидно стало», – расхохоталась та, получив браслет, которым и был дар милостивой Энте. «Мы вышли в холл, а то мало ли, вдруг этот голем тут все разнесет своими габаритами, а вдруг этот голем будет облегать ее тело, и она станет секси-големом», – предположила Кристина, и при этом быстрым, шустрым и очень сильным, как близняшка из атомного сердца. Послышался голос Алисы, которую я не заметил, где-то затерялась среди длинноногих. «Игры?» «Да», – закивала блондинка, а я удивился, откуда она знает про игры, когда вообще успевает играть. «Что?» Она с удивлением уставилась на меня. «А чем, ты думаешь, я занимаюсь в свободное время, сделав всю учебу и дела? Сижу на месте и медитирую, чтобы грудь стала больше?» Она обхватила свою большую грудь и посмотрела на меня с язвительной улыбкой. «Примерно так и думал», — улыбнулся ей в ответ. «И ты прав», — захихикала блондинка и ткнула Леру меж ребер. «Это она у нас игроманка. Больно, блин». Женщины собрались устроить потасовку, но тут Мария активировала браслет. Мы стали ожидать грациозную металлическую красавицу, предвкушая, что наконец-то от девушки будет польза. Может, она даже сможет сражаться в ближнем бою. Вот только, это полный провал, она же так будет еще более медленной. Рассмеялась Оксана. «Я же в отличие от рыжей призадумался, глядя на трехметрового каменного здоровяка, выглядящего как рыцарь. Ну почему же? Камень очень неплохо защищает от мороза», — озвучил я свою мысль. А каменный великан начал ходить по холлу, создавая вибрацию. Казалось, что от шагов голема Алиса слегка подпрыгивала. Вот только посох. «Придется делать новый, и таким посохом можно будет ломать черепа», — добавила рыжая, покривив красивым личиком. «Видимо, представляя себе это, девчат, это классно. Я будто сама стала големом», — рыцарь показал большой палец, после чего коснулся места, где должен быть нос. Моторика работала отлично, хоть и движения немного медленные. Далее она попрыгала и засветилась, создав энергобарьер, после чего наслала на нас усиливающее заклинание. «Девчат, соберите небольшую группу на пятый этаж. Пусть Маша освоится с големом, заодно узнаем, насколько он крепкий. Мы проводим», — заявил Ро, который уже, кстати, был пятого ранга. Под «мы» он имел в виду петуха, Мариинана. «Хорошо», — кивнув ему, нежно хлопнул по попкам Оксану и Леру, что стояли ближе всех ко мне. «А нам еще готовиться и готовиться. Украшения тоже нужны». «Какие еще украшения?» — оживилась рыжая и засверкала хитрыми глазками. «Дорогущие», — обреченно вздохнув, привел женщин в гостиную, где плотно засел за аукцион. «Большинство украшений, вроде колец, браслетов, обручей и серьг, это практически одноразовые расходники, потому что в них тяжело заточить сильную магию или способность. Материал попросту не выдерживает. Однако есть вот кольца из крипта. Так что да, дорого и не сказать, что супер полезно. Благо, на аукционе было вообще все, но цены даже для него явно завышены. Несколько колец, два ожерелья и серьги были закуплены на грабительскую сумму. Украшения розданы женщинам и защитят их от мороза. Но я не считаю это бесполезной тратой кристаллов. Уверен, в будущем все оно пригодится. Магия льда, или, как часто называют, магия мороза, встречается не так уж и редко. Пока закупались, экспедиционный отряд вернулся с победой. Голем Марии и правда оказался тем еще рубакой. Голыми кулаками разбивал черепа кобальдов. Вот только камушки от него все же откалывались. Благо, он самовосстанавливался со временем. «Вот, угощайтесь, господин». Только я, сидя в гостиной, выслушал блондинку, как пришел Альф и поставил передо мной тарелку с мороженым. «А мне?» — возмутилась Мария, а тот покачал головой. «Больше нет ингредиентов. Это временно повысит устойчивость к низким температурам. Не уверен, насколько оно эффективно сработает, ведь делалось из немного иных ингредиентов. Поэтому, можно сказать, это эксперимент». Кивнув, принялся есть мороженое, и вкусно. Эффект пока не ощущался, для этого нужно оказаться на морозе, что я, собственно, и сделал. Одолжив снегоход у людей Галины, рванул к дракону. Поездка выйдет не быстрой. До центра бури километров 200 или 300. Так что ехать мне часов 5, если не больше. Мир зомби. Лагерь Бритова. Этот лагерь выживших располагался в складском комплексе и был густо заселен. Можно даже было сказать, что он перенаселен. Отчего немало людей, мягко выражаясь, недоедали и жили плохо. Зато комплекс был окружен высокой крепкой железобетонной стеной, которую укрепили пристройками. Благодаря этим пристройкам, по стене могли ходить вооруженные люди, защищая ее от зомби, которые то и дело прибывали на шум лагеря. Этим утром все было стандартно. Отряды покидали лагерь, выдвигаясь на поиски съедобных чудовищ, выбравшихся из подземелий, другие занимались охотой на зомби и расчисткой улиц, а третьи промышляли мародерством. Грабили дома, магазины и везде, где можно было найти еду. Иногда находили людей, и обычно тех приводили в лагерь. Леви, глава лагеря, он же Бритый, обычно просыпался куда позже, сегодня же какое-то предчувствие заставило его проснуться пораньше. Его комната находилась под крышей одного из складов, где ранее находился офис, причем весьма просторный. Выбравшись из большой кровати, в которой лежали четыре красивые, но худые девушки, мужчина потянулся и подошел к окну. Лагерь, как обычно, кипел жизнью. Здесь было одно важное правило: кто не работает, тот не ест. Точнее, ест, но столько, чтобы не помереть от голода. Правда, работы на всех не хватало, и те, у кого она была, работали как проклятые, чтобы удержаться за нее. Поэтому и мусор перерабатывался, и холодное оружие изготавливалось, как и, к примеру, стрелы да болты к арбалетам. А это еще что за херня? Приглядевшись, он увидел вдали столб дыма. Лагерь депутата горит, лять, там же вояки стояли. Кто их смог завалить? По спине мужчины пробежала дрожь, и он резко обернулся. «Подъем! Проваливайте срочно!» — крикнул он, будя девушек. «Берите свои шмотки, и на выход! Я спешу!» Те быстро засуетились и, похватав одежду, помчались к двери. «Пайки получите у крысы!» — крикнул он вслед и начал снаряжаться. Не забыл и про ценнейшее колечко, купленное у медведя. Но имелись и другие артефакты из подземелий. Вскоре он снарядился и вышел из своей комнаты, попав в другое помещение бывшего офиса. Здесь девушки получали пайки. Также здесь хранилось ценное снаряжение и кристаллы. «Шеф, вы сегодня рано, обычно по утрам любите повтор», — ухмылялся мужчина, чье лицо слегка напоминает крысиную морду. Он похотливым взглядом прошелся по девушкам, которые некоторое время назад при нем одевались. Что-то случилось. Вдруг перепугался крыс, заметив выражение лица босса. «Лагерь депутата дымится. Похоже, им пис», — ответил Бритый и спустился вниз. Этот склад был полностью превращен в многоуровневые бараки для лучших солдат лагеря. Там же была мастерская по уходу и ремонту оружия. Каждый боец, получивший огнестрел, должен был самостоятельно ухаживать за ним, ну или платить другим. «Шеф, только хотел подниматься к вам. Вы уже видели?» «Да». К нему сразу подскочил высокий блондин с шрамом на лице. «Да, Ирн, готовь отряд, поедем выяснять. Если это люди, то явно залетные. А если зомби, тогда молись, чтобы солдаты их перестреляли, прежде чем сдохнуть». Мужчины помрачнели и начали готовиться. Вскоре был собран мощный ударный кулак, два внедорожника, пять фургонов и один трактор, что был переделан в аналог ледокола. Только раскалывает он не лед, а баррикады да преграды. Ну еще и неплохо давит зомби. Колонна умчалась в сторону пострадавшего лагеря, а из их лагеря в небо потянулся красный дым, велящий всем отрядам возвращаться. Дорога на многие километры в сторону от лагеря депутата была расчищена от преград, но не полностью, все же эти два лагеря друг друга недолюбливали. Так что вскоре и зомби появились на пути, и брошенные машины. Но и тех, и других на себя брал трактор. Иногда колонна замедлялась, к примеру, из-за перевернутого грузовика, что перекрыл дорогу. Трактору нужно было время, чтобы сдвинуть громадину, а вокруг зомби и даже мутанты. Приходилось бойцам заниматься обороной колонны. У всех был огнестрел, но использовать его в районе полном зомби было смертельно опасно. Это лишь на крайний случай. В основном использовали холодное и метательное оружие. Для защиты использовали ростовые щиты из фанеры и металла на случай зомби-плевателей и мутантов. Вскоре трактор расчистил путь, и колонна двинулась дальше, но раз за разом подвергалась нападкам мутантов, которые не собирались терпеть наглых людишек на своей территории. Во всяком случае, колонна постепенно приближалась к лагерю, но вдруг увидели, что к ним навстречу движется другая колонна, из лагеря. Впрочем, это сложно было назвать колонной, скорее, паническое бегство людей, которых преследовали полчища зомби. Много, невероятно много зомби, а также мутантов и неведомых чудовищ. «Боже!» – пробормотал Ирн, сидящий слева от Леви, который был за рулем. «Отступаем! Им всем пиз! Нельзя, чтобы зомби увязались за нами и добрались до лагеря!» Схватив рацию, приказал Леви, и колонна помчалась обратно, при этом наблюдая, как людей, сбежавших из лагеря, догоняет и поглощает волна кровожадных чудовищ. Благо для людей Леви, зомби куда медленнее машин, однако один из внедорожников вскоре свернул на дороге и помчался к другому лагерю, тому, где они ранее встретили медведя. Нужно было предупредить их о той жопе, что намечается, и молиться, чтобы зомби не заметили, не услышали и не нашли их лагерь, потому что иначе шансов выжить не останется, причем ни у кого в городе. Глава 14. Посреди бури. Медведь, хлопнув по металлической двери, я радостно простонал и завалился внутрь особняка. Сил закрывать дверь не было, поэтому отдал ей мысленную команду. Однако рядом появился Альф и сам ее закрыл. «Господин, сейчас приготовлю согревающий чай». Он тут же исчез, а я простонал и сбросил с себя кучу одежды, которая была словно лед. Сделать это оказалось нелегко. Долбанный дракон, жопа трусливая. Он превратил территорию вокруг себя на десятки километров в ледяной ад. Я приблизился максимально близко, насколько смог, и это куда меньше, чем я рассчитывал. Но самым сложным было построить дом. Для этого у меня были детальки. Да, старик-контрабандист сделал, что я просил. Вот только я построил дом, и выяснилось, что нет, на снегу нельзя строить. На льду, если под ним снег, тоже. Пришлось мне копать глубокий фундамент. В общем, я офигел все это копать. Все же снаружи было минус 80, а ветер со льдом сдирает даже кору с деревьев. Немного ожив, я добрался до гостиной, где уже начали собираться женщины. Но нет, поход наш будет немного позже. Мне нужно восстановиться. Благо, Альф быстро накрыл стол десятком блюд, помогающих в этом деле. Поведав девчатам о том ужасе, что творится снаружи, побрел в кровать, вздремнуть хотя бы пару часов. Правда, в итоге проспал 5, но неважно. Судя по тому, что я увидел, дракон труслив и сейчас он напуган. Монстр молотый еще глуп, в противном случае, он бы затаился вместо того, чтобы строить крепость. А лучше бы, попытался нас убить. Дракону проще атаковать, нежели защищаться. Но чего нет, того нет, и он сам загнал себя в ловушку. И еще, ты уверена? Спросил я у Мари, укутанной в меховые одежды и сидящей на петухе. Вам потребуются меткие атаки по глазам, чтобы отвлекать чудовище. А Петя меня защитит. Да, она погладила петуха, который также был весь в меху. Кукудах, он бы замахал крыльями, но они были спрятаны под шубой. Нет, сперва птица самоуверенно утверждала, что и так справится, но, когда я ранее выпустил его наружу, петух быстро передумал. Хорошо. Тогда, вновь окинул взглядом свою меховую команду, все словно пингвины, ну, кроме Оксаны и бронеблондинок. Первая была в своей обычной броне, усиленной на пламя, вторые в золотых анатомических доспехах с защитой от мороза, Лера с Алисой утеплены по большей части украшениями и зельями, мы с Анютой имели собственный медвежий мех, а также плотно укутаны толстыми шкурами, а вот Мария, промолчу, к сожалению, моя магия продлится не более 2 часов, но на первое время ее хватит, заговорил Альф, и после того, как я дал добро, нас окутало красным сиянием, защитит от морозного влияния, спасибо, а теперь выдвигаемся, я буду поддерживать воздушный купол, но большим сделать его не смогу, в моих руках был посох ветра, кольца и скрипта также были на мне, у Маши же я потратил кучу денег, но купил призрачного шелка, и Зис шила женщинам призрачную пижаму, так что теперь у всех, в среднем, 6-кратный запас энергии, плюс, да, ушки и хвостики. Нашел одного продавца на аукционе. Судя по его товарам, он фанат зверолюдей. Там не только ушки и хвостики, но и даже лапки имелись, и все накопители энергии. Но нет, лапки мы не брали, лишние. И вот, мы вышли на улицу и попали в ледяной тоннель. Все, конечно, удивились, а я, честно говоря, и вовсе начал бы рыть тоннель аж до самого дракона, но боюсь, времени пройдет слишком много, и тот успеет очухаться. Выбравшись из тоннеля, мы поднялись на поверхность и оказались в ледяном аду. Видимость около нулевая, Всюду снег, ледяной ветер и невероятные морозы. Я сразу же поставил ветряной купол, и стало легче. Но не мне. Я тужился, поддерживая барьер, вытягивая Ману из особняка. «Жуть-то какая!» — услышал я голос Оксаны, а за ней и топот. «Это Галимаша. Мы к ее ногам привязали здоровенные щиты, мол, снегоступы. Но даже так, она почти по колено проваливалась под снег. Пойдемте. Если не успеем до ночи, вот тогда начнется настоящая жуть». Я повел народ через морозную тундру. Здесь на многие сотни километров не было поселений людей. Так же, как и не было гор и высоких холмов. Поэтому мы просто шли и шли, час за часом, через мороз. Одно радовало, снег был достаточно твердый, чтобы мы не проваливались в него. Но и деревьев здесь не было. Так, лишь небольшие неровности. Так мы и спрятались за небольшим холмиком, что укутан снегом. Пробив в нем пещеру, за что спасибо Маше, мы прятались в ней, а Галим своей тушкой прикрыл выход. Мы развели костер в этой крохотной комнатушке в холме, а на складе уже стояли кастрюли с горячим супом. «Оживаю», – простонала сестра и выпила вторую чашку супа. Температура снаружи была минус 90, и чем ближе мы к дракону, тем она ниже. «Даже не знаю, что хуже, холод или жара». «Определенно не холод», – первая ответила рыжая. «Она же у нас маг огня, от него можно защититься одеждой. А вот от жары, хоть догола разденься, умрешь либо от обезвоживания, либо от теплового удара, ну или сваришься». «Пожалуй, ты права», — сестра покривила лицом, что-то себе представляя. «И да, Оксана права, я уже испытывал предельно высокие температуры. Неприятно это». Подкрепившись и отдохнув, мы продолжили тяжелый путь. Погода и вправду ухудшалась, а идея завалить дракона чудовищами, конечно же, провалилась. Сборный дом я уже использовал. Да и учитывая, сколько под нами метров снега, построить новый будет той еще задачкой. Так что старый я не разбирал. Да и вдруг придется в него отступать. Видимость все так же была ужасающая, но все просто шли за мной следом. Я же шел туда, где холоднее, но через два часа мы вновь сделали привал. На этот раз просто выкопали яму в снегу. Нас вновь ждал горячий суп, а также особые закуски, повышающее сопротивление морозу. Как же вовремя я нанял Альфа. Мороз давил, причем на всех. Марии приходилось несколько раз нас подлечивать. Зелья мы могли пить лишь в таких привалах, иначе если достать склянку на таком морозе, она мгновенно лопнет. Да тут даже плевком убить можно. Ну или самому умереть. Открывать рот здесь, мягко выражаясь, смертельно опасно. Зато мы были едины в своем стремлении убить дракона. Нам так осточертели этот магический мороз и тот, кто его создал, что даже моя перчатка мести скопила в себе столько энергии, что может разрушить скалу. Каждый раз, когда я получаю повреждения, включая магические, перчатка получает энергозаряд, а в этой снежной буре повреждения я получаю без остановки. Наконец-то, кто-то радостно выкрикнул, когда мы подошли к ледяной стене. Вот и дом дракона, вот любят они делать себе дворцы. А еще, сволочь такая, мы обошли дворец, но не нашли входа, потому что он находился на высоте, причем приличной. Но мы уже были настолько взбешены, что просто принялись рубить стену. Правда, для этого у нас был целитель. Маша принялась кулаками колотить лед, пробивая нам тоннель, а мы помогали чем могли и вскоре оказались перед ним. Дракон, конечно же, почувствовал, что мы ломаем его логово, и проснулся, а еще испугался нашему количеству и тому, что мы пробились через его ледяной яд. Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr полностью зажила, и, к сожалению, он уже поставил барьер, потому что стрела Мари разбилась о него. Логово дракона же, просто огромная арена, метров 400 в диаметре или больше. Лед пропускал немного света, так что дополнительное освещение не требовалось. И это хорошо. Нас окатило морозом, что вырвался из пасти чудовища, все бросились в разные стороны. Мари и петух уже были справа от монстра. Алиса ушла в тень, Лера убежала, а две бронеблондинки, ярко сияя, вышли вперед и, соединив щиты, приняли удар на них. Мороз разбился о нас, словно волна о скалу, и, когда чудище закрыло пасть, мы бросились в атаку. Все разом. Дракон стоял по центру своего логова. Его рост, когда он стоял на задних лапах, составлял примерно 10 метров. Но сейчас он был на четвереньках. Крылья сложены, морда злая, а глаза косятся. Он никого не теряет из виду. Даже Алиса не может скрыться от него во тьме. Эта тварь отлично чует магию. Вот только нас слишком много, а он еще глупый головастик и трусливый, поэтому он взмахнул крыльями и собрался улететь. «А ну стоять!» — рявкнул я, и в моей руке появилось дорогущее копье для восьмых и выше рангов. Перчатка мести засияла, и копье, заполненное как магией, так и энергией, помчалось к рептилии. Оксана тут же атаковала сильнейшим пламенем, голем выстрелил вспышкой, а Мари отправила град зачарованных стрел, и ничего не смогло остановить могучую рептилию, кроме копья. Похоже, я недооценил количество поглощенного урона перчаткой, потому что копье уже натурально лопалось в полете и, коснувшись барьера рептилии, произошло неожиданное. Взрыв. Копье разнесло на части, а дракона отбросило, и его крыло оказалось повреждено. Он рухнул и покатился по земле, однако быстро очухался и ударил морозом. Целью была Лера, которая почти подкралась под невидимостью. Перепугавшись, девушка активировала сапоги Гинны и подпрыгнула на 5 метров, цепляясь клинками за стену. Лишь это и спасло ее от перерождения. Дракону это не понравилось, однако кулак целительницы уже добрался до морды твари. Голем вступил в ближний бой, обрушивая на тварь огромные каменные кулаки, а также дорогущий, промолчу как что, посох. Он был сделан из метения, прочного и жутко тяжелого аналога железа, а в его сердцевине жемчужина искрита. Всего, что мы добыли за последние недели. Гра-а-а! Взревела тварь и попыталась ударить голема лапой, но вновь получила огромным посохом по голове. Вот только Маша забыла про хвост. Он обвил голема за ногу и, дернув, метнул в стену. Однако и дракон отвлекся, за что получил взрывной стрелой прямо в глаз. Урона монстру не получил, но рефлекторно закрыл глаза. А когда открыл, получил от меня молотом по морде. Подмечу, что пылающим. Пасть чудовища не успела раскрыться, как была сразу же закрыта. Но и я быстро получил возмездие в виде удара хвостом по спине. Меня толкнуло к чудовищу, а тот раскрыл пасть и сразу же закрыл, увидев в моих руках ракетницу. Тварь перепугалась и попыталась отскочить, но слева и справа налетели бронеблондинки. Их щиты ярко сияли, выжигая глаза рептилии, а молоты пылали. Дракон хотел было улететь, но левое крыло было повреждено, причем сильно. Нужно время на восстановление. Тогда он пошел ва-банк и прекратил поддерживать магическую бурю, а магию направил на нас. Причем ударил, скотина, сразу во все стороны. Мария вспыхнула светом, и всех нас окутало тепло, а миг спустя мы покрылись коркой льда. Магическая атака накрыла весь дворец, а я получил уведомление о гибели петуха с Мари. Только эти двое, вдруг я вновь ощутил тепло. Хорошо-то как, голем не покрылся льдом, потому что нечему леденеть. И Маша начала нас лечить, окатывая всех нас заклинанием за заклинанием. Лед вокруг меня лопнул из-за взрыва магии огня. Я тут же принялся метать огненные шары в женщин. Но вдруг Кристина применила один из своих артефактов и вспыхнула энергией, разбивая лед, а за ней и Нина. Правда, последняя грубой силой разбила его. Когда огонь попал в статую Алисы, внутри уже никого не было. А вот Оксана и Лера были на грани. Первая разом лишилась большого количества сил в попытке противостоять атаке дракона, а вторая имела наислабейшую защиту от мороза. «Сестра моя, а где она?» «Ничего не понимаю. Дракон тоже. Он думал, что мы все помрем. Но мы и правда почти померли. Я почти пуста». Услышали мы голос Марии, но уже все мчались на дракона. На голове твари появилась Алиса, начав кромсать его глаза, но девушка сразу же была сброшена. Нину огрели хвостом, а Кристину – лапой. Я же вновь ударил тварь молотом, но на этот раз по челюсти, выбивая два клыка. Барьер ослаб. Меня окатили морозным дыханием, но я все же смог защититься магией, хотя и оледенел сильно. А тварь, смотря на меня с нескрываемой яростью и игнорируя Леру, которая уже была на его шее и кромсала ее, рванула вперед и, раскрыв пасть, собралась проглотить. Но вдруг монстр застыл, его глаза полезли из орбиты, начали краснеть, а меня окатило исцелением. Нина с Кристиной постарались. Выкрикнув и активировав перчатку мести, вложил все силы в удар и обрушил молот на голову твари. От удара дракона вбило в землю, даже его лапы распластались, и раздался крик. «Анюта, неважно, бью». Удар за ударом я обрушивал на череп твари. Тут же подскочили блондинки и, отбросив щиты, выхватили свои двуручные молоты. Дракон попытался использовать магию, но она развеялась после очередного удара. Он получил сильное сотрясение и сейчас не мог нормально сопротивляться. По крайней мере, он заставил нас так думать, потому что вдруг он ударил таким морозом, что к нему никто не был готов. а ну пасть закрыл!» Раздался крик сестры, и она упала откуда-то сверху, пронзая морду твари пылающим двуручным мечом, после чего обернулась и, выхватив парные топоры из-за спины, с яростью обрушила их на чудовище. Вскоре подоспела Лера с Алисой, за ней и Мария, которая одной рукой держала Оксану, так как та была истощена. Я с бронеблондинками был обморожен и едва выжил. Доспехи девушек были почти полностью покрыты льдом, моя шерсть же промолчу. Но вдруг меня сбило с ног, всех сбило, потому что такой волны бодрости мы еще не испытывали. Я натурально шкуру сбросил, как змея, но ранг не повысил. «Живые есть?» – простонал я, подняв лапу. «У меня зубы новые выросли». «Чуть не подавилась», – кашляла Оксана. «Добейте меня», – это уже была Анюта. С трудом присев, посмотрел на женщин. «Все стонут, всем плохо и одновременно хорошо». Заряд бодрости излечил все раны и дал организму такой толчок, что нас будет колбасить дня три. Скинув с себя одежду, ужаснулся. Она была вся липкая и грязная, а еще в шерсти, шкуре и промолчу чем. Одно радовало, магический мороз пропал, и резко потеплело, аж минус 40, почти тропики. Вернувшись в человеческий облик, перенес все снаряжение на склад, а сам вспыхнул пламенем и водой, горячая ванная. И меня, услышав голос Кристины, обернулся и пришел в ужас. Это было черное нечто, оставляющее после себя шлейф из зловонной дряни и кусочков кожи. Александр, повернувшись, увидел Нину, та была в прозрачной слизи и тоже без брони. Секундочку, выдохнув, начал творить, и вскоре передо мной появилась каменная купальня. Не скажу, сколько тысяч единиц энергии я на нее потратил, знаю лишь, что уже шатаюсь весь. Благо, температура вокруг постепенно стабилизируется. Когда купальня была завершена, потоки воды ударили по голожопым женщинам. Хорошо, хоть сестра стыд имеет и прикрылась, но грязными и вонючими были вообще все, но все по-разному. Тут, видимо, все зависит от питания. Когда основная гадость была смыта, мы погрузились в купальню, что была заполнена горячей водой, а я завязал себе глаза, чтобы не смотреть на сестру и женщин в целом. Последние особенно опасны. Дракона я пережил, а вот их не думаю, что смогу. Ох, как же хорошо. Гребаный мороз, простонала сестра, и все с ней согласились. Сейчас бы в тропике, на курорт, добавила Оксана. Правда, нас там могут попытаться убить или похитить. Кстати, а какие у нас планы? Поинтересовалась Лера и руками коснулась моей груди. Становиться сильнее, вытянув руку, прижал к себе девушку. Угроза эльфов никуда не делась. Было бы неплохо Тигрова прихлопнуть, но он попросту не стоит внимания. И он, и все, кто замешан в гибели моего рода, будут уничтожены. С земли они никуда не денутся. Впрочем, даже если денутся, от меня им не скрыться. Как самоуверенно, справа ко мне прижалась Кристина. Тогда, может, сосредоточимся на иных мирах, как показала практика, это самый быстрый способ заработать. Думал об этом. Надо помочь зверолюдям в их войне. Это самый прибыльный вариант. Грабеж и итоговая награда выйдут впечатляющими. Эй, девчат, если вы сейчас собираетесь залезть на Сашу, я вас поколочу. Имейте совесть, заворчала сестра. К тому же дайте человеку покоя. Кто полезет лапками, дам по лапкам, предупредил я и сжал ноги. Мне еще надо как-то дракона перенести и сердце вынуть. А что с ним будешь делать? Сам съешь? Спросила Анюта. Мне нет смысла. Я съел более сильное сердце. Это совсем крохотным будет. Мне бесполезно его есть, а одаренным от него будет немного толку. Так что отдам или Маре, или Хлое. Решил малышку сделать магом? Не знаю. Но, связавшись со мной, ни у кого уже не будет спокойной жизни. Я покачал головой и выбрался из купальни. Сорвав повязку и сбросив с себя всю воду, направился к дракону. Кстати, кто ранги получил? Оказалось, кроме меня и Нины, все получили по рангу. Троица и Алиса стали 8-го, Анюта и Мария – 7-го. «Слушайте, а почему дракон вдруг замер?» – спросила Машка. «Это была моя хитрая атака», – захихикала Анюта. «Я под пеленой невидимости и еще двумя артефактами подкралась к его хвосту и по локоть засунула руку в задницу, а в руке была особая перцовая настойка от Альфа. Услышав эту жуть, я едва не оступился. Булки невольно сжались и испытали боль. Кошмар какой-то. Альф, ты расширил склад?» Мысленно я обратился к старшему стражу. «Да, я теперь так умею». «Да, господин», сразу же ответил тот. «Хорошо, принимай и начинай разделку. Сердце отдай Маре. Пусть решит, кому его, ей или дочери. Я бы предложил отдать сердце малышке. Госпожа Марии так пробудит магию. Ей важнее универсальность, а сердце затруднит освоение других стихий. Сами пусть решают. Я хоть и был согласен с Альфом, но вдруг Мари не хочет, чтобы дочь гарантированно стала магом и посвятила себя этому. Добравшись до дракона, я начал тужиться, выпуская в него кучу энергии для переноса. Но тужился я от того, что не позволял ей слишком быстро проникать в монстра, иначе я не выдержу и перегорю. Поэтому туша исчезла лишь через 20 минут. Ну а я начал переносить броню и разбросанное снаряжение на склад. Нашел и то, что осталось от петуха с Мари. Одежда, немного украшения и оружие. Возможно, даже к лучшему, что они погибли и возродились. Могли ведь и не выдержать такую сильную волну бодрости. Сердце бы остановилось или что-то подобное. Когда закончил, попросил Альфа, чтобы Клео почистила нашу одежду и снаряжение, а сам я уже был медведем, потому что, да холодно, вот почему, мои красавицы все еще были в купальне, а у меня в руках появился бочонок пива кобальдов. Пока одежду чистит, предлагаю отметить победу, улыбался я. Второй тащи, заявила сестра, выглянувшая из воды, благо, она догадалась сделать меховой лифчик из шерсти, кинул ей бочонок и перенес себе второй. Погрузившись в горячую воду, простонал от наслаждения и усадил себе на колени Алису, а то ей тяжело сидеть в воде с ее невысоким ростом. Попивая сытное пиво, просто болтали, в основном, правда, о драконе. Всем было интересно, что я с ним сделаю, но тут и так все очевидно. Отдам призраку и зомби, пусть делают артефакты. Органы я продам на аукционе, они очень дорогие, а алхимика, который способен с ними работать, у нас нет. На земле продавать тоже нет смысла, тут не знают ценности драконам. Альф все упакует как надо и подготовит к продаже. Думаю, за счет их продажи я окуплю все траты на эту охоту. Из костей сделаем стрел для Мари. Такие можно зачаровать на весьма сильную магию. Но и относиться к ним придется бережно. Ух, хорошо пошла. Анюта передала бочонок Нине, а я Кристине. Главное, не напивайтесь. Немного поворчал я, а то нам еще далеко и долго идти до ближайшей двери. Ох, это жестоко, ужаснулась сестра. Может, сделаем сани, а Машка нас потащит на голимной тяге? Эй, им вообще-то тоже нелегко управлять, возмутилась грудастая блондинка. Ты все равно с нами будешь идти, так что какая разница? Просто пойдешь или потащишь сани? Анюта пожала плевами, а девчата призадумались. И правда звучит логично. И вдруг, я почувствовал это. Саш, перепугалась сестра, в особняк пробиваются, пробормотал я, дверь в него теперь не вернуться, лишь смерть, господин, не торопитесь со смертью и тратами, для этого вы меня и наняли, я позабочусь о противнике, а госпожа Мари и господин Инан сейчас отправятся в подземелье, собирать сюрприз для эльфов, будь на связи и отчитывайся, я должен быть готов в любой момент оказаться в особняке, хорошо. Тогда прошу позволить мне использовать посох госпожи Марии. Крипт, интересный металл. Думаю, он и меня сможет сделать сильнее. Действуй. Я вновь выбрался из воды и перенес в руки меч. Девушки прильнули к краю купальни. На особняк нападают эльфы, сообщил я. Если Альф не справится, придется. Понятно. Анюта вновь опустилась в воду. Что ж, девчат, давайте бухать. Если помирать, то пьяными. Или Альф справится, а мы будем пьяными в Зюзю. Предположила Оксана, но от пива не отказалась. «Пожалуй, я тоже себе пивка перенесу». Глава 15. Особняк. Некоторое время спустя. «Добрый день, а вы к кому?» Альф открыл дверь особняка и увидел по ту сторону группу могучих эльфов, а также настоящий эльфийский город, площадь со статуей посередине и немалую армию. Богоподобный желает, договорить заносчивый эльф не успел, потому что вспыхнул пламенем и обратился в пепел. «Ой!» Прости, чихнул, виновато заулыбался краснокожий демон, ошарашив остальных эльфов. Убить еретиков. Взревели те. Маги начали создавать могущественные заклинания, воины высоких рангов засияли от магических барьеров, а их снаряжение сильно фанило магией. Но были и другие воины, включая древесных чудовищ, странных волков и всадников на них, а также «Инферно», произнес Альф, высовывая из дверного прохода трехметровый посох, весящий несколько сотен килограмм. Вспыхнуло пламя, подпитываемое особняком, и огнем накрыло как армию эльфов, так и всю улицу города. И пусть многие эльфы смогли защититься, вся территория перед дверью была зачищена от живых существ. Все остальное пылало. Ну а статуя богоподобного оплавилась. Ко-као. Услышав петуха, Альф резко исчез, а в холл из подземелья вырвались кобальды-мутанты. Много мутантов с восьмого этажа. Рабы особняка, ваш враг там, Альф указал им на другую дверь. Идите и уничтожьте соперника. Мутанты взревели и бросились наружу прямо к приходящим в себя эльфам. Опять эти чудовища. Убить их, прокричал благородный эльф в золотых одеяниях. Но всюду творился хаос. Немалая часть его воинов погибла и сейчас догорала. Дома также горят, и, если их быстро не потушить, весь город сгорит. Воины начали подниматься с колен и встречать противника щитами, однако изуродованные кобальды с костяными наростами по всему телу просто смели эльфов. Это были элитные чудовища, с которых за раз дается 3 и более кристалла. Кобальды нескончаемым потоком вырывались наружу, по ним били магией, однако многие были попросту иммунны к ней из-за своих особенностей. И это стало крайне неприятным сюрпризом для эльфов. Когда из бушующего потока магии вырвались пусть и раненые, но еще живые мутанты, эльфийские маги впали в панику и были сметены вместе с воинами. Впрочем, если бы они атаковали и дальше, то поняли бы, что у этих мутантов есть запас защиты от магии, и по его истечении магия начинает действовать. Но они не успели. Многие сотни тварей вырвались наружу, а за ними повалили кобальды с шестого этажа. Прелестно улыбался Альф, после чего обернулся. «Госпожа Мари, можно вас?» «Да». «Чем я могу помочь?» – спросила Олениха. Она уже была в своем снаряжении и даже лук получила, ведь Медведев вернул его на склад. «Мне сложно объяснить, есть запрет от особняка, но грубо говоря, там, – указал он на дверной проход, – есть что-то вроде ядра. Сам выйти я не смогу, но если вы сможете добраться до него и разрушить ядро, особняк получит силу, которую попросту не может иметь на данном этапе развития. А если?» Мари с подозрением уставилась на демона. «Закроется дверь, и я там умру. Если закроется дверь, и этот недомир отделится от особняка, ваша душа останется там. Либо вы погибнете, либо будете пленены», — честно ответил демон. «Я...» Мари собиралась согласиться, но была прервана. «Может, я смогу?» — подошел Ро. Голос человека-богомола, как обычно, был грубоват и тяжел. «У Мари дочь, риск неоправдан. Пожалуй, да, но надо сменить снаряжение». В руках Альфа появились различные предметы со склада. «Господин не давал мне разрешения на эту операцию, но и я не могу ему объяснить, для чего это, потому что особняк не спешит раскрывать свои тайны. Я готов отдать жизнь за господина», — уверенно заявил богомол. «Отдавать не нужно, нужно выполнить задание и вернуться», — возразил демон. «Петух, ты ведь поможешь нам, станешь героем, ко?» С той стороны выглянул петух, жующий эльфийскую руку. Все покривили лицами, даже богомол. Но, когда объяснили петуху, что от него хотят, он мгновенно воодушевился. Вскоре отряд был собран. Богомол, вооруженный расходными артефактами, зельями и целым мешком зачарованных гранат. А петух выпил сразу 4 зелья, которые гарантированно убьют его за полчаса. «За господина!» — кивнул Ро. А петух с криком как-то умчался в эльфийский город. Альф же вытянул посох. «Инферно! Инферно! Инферно!» Шары огня полетели к небесам, после чего столбами пламени обрушились в разные части города, где ощущалась наисильнейшая магия. «Минус 50 тысяч единиц энергии», — вздохнул Альф и продолжил бомбардировать город, используя одно из самых разрушительных заклинаний школы магии огня. Оно испепеляло целые районы города, а созданный жар поражал все ближайшие дома, сваривая эльфов живьем и поджигая все, что может гореть. Ко-ко-ко. Тем временем адреналиновый маньяк несся по городу, полному пламени, эльфов и мутантов. Последние пылали, но умирать не собирались. Город был достаточно богатый, улицы не очень широкие, потому что здесь не было транспорта, но все улицы ухожены и украшены. По обе стороны располагались двухэтажные красивые эльфийские дома с изящными крышами. Здесь буйствовали зелень, белые и золотые цвета, а также пожары. Чуть дальше большая группа эльфийских рыцарей держала стену щитов и отбивалась от мутантов. Маги позади них были бесполезны, а лучники в большинстве своем погибли при первой инфернальной атаке. Их защита была наислабейшей. Плюс они прятались на крышах домов, которые сейчас обильно горят. «Као!» Петух пошел на прорыв и замахал крыльями. «Понял», — кратко ответил Ро в необычной голубой броне, которая полностью закрывала тело. Разве что богомольи руки торчали из дыр, проделанных в броне. Закинув руку в пространственную сумку, богомол взял пару гранат и, когда петух высоко подпрыгнул, пролетая над эльфами, бросил вниз горсть гранат, но не обычных. Это был спецзаказ, такие гранаты используют против сильных монстров, а еще они зачарованные. Прогремело несколько взрывов, снося эльфов, а петуха взрывной волной подбросила еще выше, заставляя кудахтать от кайфа. Адреналиновый маньяк во всей красе. Вскоре птица опустилась на землю и, активировав ускорение, бывшее способностью особой куртки с седлом, артефактным снаряжением петуха, ускорилась вдвое. Эльфы-воины, собирающиеся со всего города, даже не поняли, что именно пронеслось мимо них. Правда, вдруг у них под ногами обнаружились гранаты. Чуть погодя, где-то слева от улицы, с неба упал столб пламени, который растекся во все стороны огненным цунами. Потом чуть впереди и справа. Альф не переставал атаковать, а у петуха от адреналина уже глаза были полностью красными, и пена текла из клюва. Впрочем, это также были последствия применения зелий. Кудахча, он несся вперед, рассекая пространство, словно стрела. Но вдруг в душе невероятно счастливой птицы что-то щелкнуло, а миг спустя во все стороны хлынул ветер. «Ты пробудил магию?» — сразу же осознал Ро. Но петух не ответил. Он находился в экстазе и еще больше ускорился, проносясь через эльфов, пожары и даже падающие здания. И вот, впереди показалось куполообразное сооружение, вокруг которого бушевал сплошной ад. Ранее, по зданию ударили три инферно, магия смела всех защитников и уничтожила область в радиусе 200 метров от храма, не оставив даже камней. Куда ах! Птица замахала крыльями, неосознанно помогая себе магией, и взлетела. Петух промчался через выжженную землю и влетел в этот храм, и сразу же попал в помещение с колоннами и алтарем в центре, над которым висела золотая жемчужина. Помимо этого, здесь находился худощавый эльф с двумя длинными клинками. Он сидел на полу с закрытыми глазами и выглядел уставшим, ведь он и поддерживал защиту этого места. Уберечь храм от вражеской магии оказалось нелегко. Хаэм, такой слабак и явился сюда, необычно, недоумевал тот, поднимаясь на ноги. В свою очередь Рос прыгнул с петуха и выхватил два меча. «Ты выглядишь уставшим», — кратко ответил Богомол. Самую малость, улыбнулся худой эльф и через миг показался перед Ро, обрушив на него клинки, но, о, удивлен, ты сумел среагировать. Богомол, упав на колени, держал мечи над собой, ужасаясь невероятной мощи хрупкого эльфа. Но на этом, эльф хотел сказать что-то пафосное, но нижние руки косы жука ударили по ногам эльфы. Правда, не смогли даже поцарапать эльфа, вызывая у того лишь хохот. «Какой же ты жалкий, ко-ко-ко-ко», послышалось далеко за спиной. Эльф медленно обернулся, но Богомол выхватил из сумки горсть гранат и разбросал их по залу. Но на этот раз, это были светошумовые. Эльф разрубил половину гранат, но остальные сдетонировали. Причем очень близко. Могучий воин, не ожидавший такого, упал на колени, а из его глаз, ушей и носа потекла кровь. А вот Богомол был защищен от воздействия гранат. Впрочем, даже так, часть урона он получил. Но это не помешало ему отрубить голову эльфа своими руками-косами. Отбросив расколотые мечи, Ро подобрал оружие эльфа и побрел к жемчужине, в которую петух вцепился клювом. С трудом выдохнув, Богомол коснулся ее. До поглощения 300. 10 секунд. 9. 8. Таймер быстро сократился со смертью стража, да и помощь Ро помогла. Цифры быстро мелькали перед глазами, а позади слышались голоса. «Эльфы! Внимание! Семя мира было поглощено и деградировано до размеров крохотной. Особняк поглотил 319021 единиц энергии. Получен биом. Эльфийские земли. Возвращай нас!» — устало пробормотал Ро и миг спустя осознал себя в холле особняка. А рядом стоял петух. Они некоторое время пребывали в ступоре, но хлопок двери привел их в чувство. «Ха-ха-ха-ха! Семя мира! Семя!» — смеялся Альф, держа в руках золотую жемчужину. «Это было рискованно», — возмутилась Мари. «А да, невероятно рискованно», — заявил тот, отчего у оленихи рот раскрылся. «Но вы знаете, что такое семя?» «Нет, не знаете, но теперь, когда особняк получил его, я могу рассказать. Все, что было до этого, — детские игры. Сейчас же начнется игра для взрослых». Глаза демона сверкнули пламенем, а на лице появилась дьявольская улыбка. «Тундра, медведь с компанией. Саш, ты чего? Что-то случилось?» — спросила Анюта, когда я выматерился. «А как не материться? Внимание, владелец, вы заполучили семя мира, крохотное, и открыли одну из тайн особняка, а также можете преобразовать особняк в усадьбу. Желаете произвести преобразование?» Нет, стоп, сперва объясни мне все. Женщины в купальне удивились, но поняли, что я обращаюсь не к ним. Подсказка, семя мира. Семя мира, если его взрастить, может вырасти в полноценный мир. Усадьба взращивает семя мира. Но вы также можете сделать ферму, где семя мира будет медленно расти, отдавая вам большую часть своей энергии. Значит, главная цель владельцев в создании нового мира? Подсказка. Ответ – нет. Целей множество, и это одна из них. И обо всех них мне нужно узнать самому, простонал я. И что значит ферма? Это случайно не может быть лес или, к примеру, город эльфов с голубым небом, но при этом с силой особняка. Особняк промолчал, как обычно. Тогда я связался с эльфом. Тот говорит, что все прошло хорошо, но подробности хочет рассказать после моего возвращения. О, да, у меня очень много вопросов, и очень хочется узнать на них ответы. Причем лично, возможно, рога кое-кому поотрывать. Отбились, но проблем навалилось еще больше. Вернув меч на склад, вернулся в купальню, потому что промерз. А во, в прошлый раз мы едва справились, а тут и без нас. Альф молодец, удивилась Мария. Я бы сказал, какой он молодец, но пока не буду. Может и молодец, а может и нет. Тогда закругляемся. Я бы очень хотела побыстрее оказаться в кроватке. Оксана стрельнула в меня взглядом и начала выбираться, демонстрируя великолепную фигуру с упругой попкой и красивыми ножками. Она вспыхнула пламенем, мгновенно высохнув, я побросал ей ее одежду, которую Клея уже почистила, да и сам начал выбираться. Вскоре и остальные оказались на снегу и оделись. Куда-либо идти совершенно не хотелось, но делать было нечего. Одно радовало, буря развеялась, и холод уже был не такой сильный. Правда, женщины все же наныли себе сани, и кто их потянул? Правильно, большой и сильный медведь. Голем Марии же разрядился и временно недоступен. Ладно, так, честно говоря, стало даже быстрее. Снегоход военного образца мог и не такое утянуть. Так что мы весьма быстро добрались до моего домика во льду, и вот особняк. Войдя в холл, первым делом я увидел Альфа, сидящего на коленях и касающегося пола своим лбом. «Господин, я согрешил, рискнул жизнями ваших слуг и накликал новые проблемы», — заговорил тот. «Но прежде чем вы дематериализуете меня, я хочу объяснить причины этого поступка». «Так, бабоньки», — Анюта хлопнула в ладоши, — «тут мужчины будут душу изливать, пойдемте». «Ну, блин, интересно же», — заворчала Мария, но Нина была быстра, и та сразу же получила подзатыльник и была схвачена за шкирку. «Вскоре женщины оставили нас одних», а я перенес со склада два стула, и мы присели. Ну а после поговорили. Долго говорили. Часа два, и разговор мне не понравился. Особняк не говорит, как появляется семя мира. А вот Альф знает, и Арен знает. Вся раса демонов, как их принято называть, знают, потому что их мир был уничтожен, и из него создали семя мира. Кто уничтожил? Богоподобный, главный мудак миров. И как я понял, он собирает семена, создает фермы, и собственно все. Эти фермы вырабатывают ему энергию, причем достаточно много, и я тоже могу сделать ферму, но смысла в этом нет. Значит, он собирает семена, становится сильнее и собирает еще больше семян, подытожил я. Да, господин, мы, наарцы, поклялись остановить богоподобного. Все, кто выжил, служат владельцам либо блуждают по мирам, борясь с его влиянием. Альф до сих пор не поднял голову, суть я понял. Как и то, что теперь он начнет на нас настоящую охоту. Нет, он уже начал на вас настоящую охоту. Поверьте, я уже служил владельцу, которого уничтожил богоподобный, буквально из-за какой-то мелочи. Владельца 4 года мучили небольшими атаками, прежде чем добить. У вас же за пару месяцев столько ожесточенных нападений, сколько тому и не снилось. Однако богоподобный не будет самостоятельно марать руки, пока его пешки не будут повержены. Значит, говоришь, время еще есть. Я откинулся на спинку стула и призадумался. Хах, по сути ничего не изменилось. Разве что, что ты знаешь об усадьбе. Простите, но вы первые из всех 390 владельцев, которым служат мои сородичи, кто получил семя мира. Вот оно как, я помассировал подбородок и запросил у особняка больше информации. Пусть и со скрипом, но он все же поделился. Подсказка – усадьба. Усадьба является центром зарождающегося мира, его сердцем. Она взращивает семя мира, напитывая его своей энергией. Помимо этого, усадьба имеет приусадебную территорию, ограниченную размером семени мира. Семя мира питается от жизни, поэтому чем больше жизни будет на приусадебной территории, тем больше энергии будет получать семя и меньше нагрузка на усадьбу. Почитав, подумав и уточнив, согласился на преобразование особняка в усадьбу. Если я правильно понял подтекст, то усадьба – это не конец, а, грубо говоря, градация силы. Особняк, за ней усадьба. Дальше что? Крепость, замок, дворец, вполне возможно. Особняк сказал мне, что целей у него намного больше одной, а значит, и путей развития много. Хм, и я даже знаю, где могу найти жизнь. Но сперва нужно посмотреть, что вышло. Пошли, махнул я рукой и пошел в гостиную. Там как раз было шумно. Саш, это ты сделал? Что это? Сестра сгорала от любопытства, как и остальные женщины, а все из-за золотой жемчужины, что парило высоко над столом. У Альфа даже глаз задергался. «ГГ, господин, это же ценнейшее семя мира, возможно, даже моего родного. А оно в таком небезопасном месте». «Небезопасном?» — приподнял я брови. «Разве в особняке, то есть в усадьбе, есть более безопасное место? Усадьба? А что это?» Глаза Анюты еще сильнее засияли. «Пожалуй, вы правы, но, я думал, это будет изолированное помещение, или что-то такое. Зачем? Храни ценное на виду, и его никто не заметит», — пожал я плечами. «Пойдемте, я покажу вам, что такое усадьба». Вскоре мы собрались в холле, и лишь сейчас я увидел третью дверь. Если смотреть на входную дверь с нашей стороны, то справа от нее спуск в подвал, а слева стоит новая. Я открыл ее и вышел в чудесный лес. Там было тепло, пели птицы, на дереве виднелась белка, которая увлеченно грызла желудь, а также мимо пролетела бабочка. А во, как, недоумевала сестра, и я кратко пересказал все, а пока говорил, мы вышли, и я обернулся. Позади была каменная стена и дверь, но стена не бесконечная, и она оканчивалась белым туманом. Подойдя к нему, я толкнул его и, ничего, он упругий и мягкий, из него же не выйдут зомби, поинтересовалась сестра, а я с недоумением уставился на нее. Что, я книгу читал одну, там мужик картошку выращивал и зомби убивал. Хм, кстати, а эта идея? Я окинул взглядом лес и пошел дальше. У нас здесь время течет в 6 раз быстрее, а значит, и расти все будет быстро. Народ весьма заинтересовался этим, но вскоре мы разделились и принялись осматривать это место. В итоге нашли немаленький такой пруд в центре, примерно 100 метров в диаметре, но лишь примерно, потому что он скорее овальный. От пруда до леса 20 метров, так что здесь хоть реально картошку сажай. Ну а в пруду водилась рыба, караси и еще что-то, не определил. Ну а территория это, квадрат, километр на километр, так что пришлось побродить по нему, чтобы все обойти. В лесу уже нашлись грибы, ягодные кусты и даже несколько яблонь. И как я понял, вся эта природа вырабатывает энергию, как и животные с насекомыми. Информационное окно усадьбы, уровень 8, запас энергии 560-0-55, точки привязки 77-80, ускорение времени 6, ежедневный расход 62-610 энергии, приусадебная территория 100 га, крепостные 0, крепостные, да, интересно, усадьба назвала людей, которые будут здесь жить, но по факту так и есть, они будут жить в изолированном месте, с целью работать на меня, неплохое местечко, здесь можно курорт сделать, отдыхать, купаться и кайфовать. Ко мне, стоящему у двери, подошла Анюта, а там и другие возвращались с прогулки. Да, мне тоже нравится, кроме расхода, семя мира поглощает 30 тысяч в день. Уху-ху, ужаснулась сестра, ну, нам все равно пора становиться сильнее, будем пахать, а может, не надо, давайте я буду просто лежать в кроватке, а Саша просто будет приходить иногда, тыкаться в меня и лапать, предложила Мария. Кажется, она устала. Нет, это я и так буду делать. А кто не работает, тот не ест. По крайней мере, готовку Альфа, ухмыльнулся я, а та положила ладони на щеки и широко раскрыла рот. Тиран, помещик, хмыкнул. Если этот термин можно применить. Ну, по сути, усадьба и поместье одно и то же, пожала плечами подошедшая Оксана. Но я могу и ошибаться. Не вникала. Вскоре мы покинули приусадебную территорию и вернулись в усадьбу. Нужно решать, что теперь делать. Но сперва я перенесся в Воркуту и сообщил мэру радостную весть, что все, кирдык дракону. Но доказательства покажу потом. А затем и в Хабаровск перенесся, и там тоже сообщил, что проблема решена. Можно пускать самолеты, наверное. Я не уверен, что взлетно-посадочная полоса цела и расчищена. Закончив здесь, вновь оказался в усадьбе и решил подумать, кого первым пригласить к себе. Голубокожих или выживших из мира зомби. Первые вроде пока держатся и даже, вроде, сопротивляться собираются. Вторые тоже неплохо обустроились, но их жизнь – это гарантированная гибель. А еще есть третий вариант – гоблины. Но они мне тут такой хаос устроят, что просто жуть. Немного подумав, решил все же посетить лагерь Ника, того парня, с которым я торгую. Вот только стоило мне выйти. А что здесь происходит? Собственно, это я и спросил. «Эй, на стене, что творится?» – крикнул я группе бойцов. Те выглядели так, будто сейчас пересрутся. «Медведь», – обрадовались те. «Может, сможешь помочь зомби?» «Огромная орда зомби, их не счесть». Ударив под ноги ветром, высоко прыгнул и оказался на стене, но там ничего не было видно, кроме дыма вдали. Из лагеря Бритова недавно машина приехала и новости, мягко выражаясь, ужасные. «Мы готовимся бежать из города, давно уже нужно было, но все не решались», — пояснил боец. «Понятно, а где лагерь?» «Там», — указал я на дым. «Нет, это лагерь депутата, считался сильнейшим в городе, там остатки армии и полиции были. Если верить Бритому, то там не осталось никого, а ведь у них была военная техника», — не скрывая ужаса, — ответил боец с автоматом. «Моим, кстати, ну в том плане, что я его продал. Мне показали, где лагерь, и я спрыгнул со стены в поисках Ника. Тот нашелся у южных врат и руководил погрузкой людей на транспорт. Внутрь сажали женщин и детей. Мужчин вооружали и одевали плотнее, видимо, чтобы отбиваться от зомби. Медведь, слава богам, ты же поможешь нам?» — паниковал тот, хоть и старался не подавать виду. «Честно говоря, я как раз пришел сюда, чтобы предложить вам переехать в одно куда более безопасное место. Но есть ряд условий, и они могут не понравиться. Объясни». Пришлось объяснить, но так, чтобы его мозг при этом не лопнул. Оказалось, нелегко, и что-то идея ему не особо понравилась. «Хорошо, тогда я заберу родственников Инана. Поможешь с этим?» «Прости, сам ищи, у меня совершенно нет на это времени». Он отвернулся и начал кричать на людей, а я нахмурился и направился к людям. Но так неэффективно, поэтому поднялся в небо с помощью магии. «Ра-а-эр!» — громко взревел я, привлекая внимание. «Мать и сестра Инана, я забираю вас к вашему сыну. Поскорее, я спешу». Две женщины, к моему удивлению, выскочили не из автобусов, а откуда-то из тыла лагеря. «Здесь, это мы, обе худые, одеты в абы что». Опустившись на землю, я повел их к ближайшей двери и открыл проход в лес. «Попав в это место, вы окажетесь под моей защитой и властью. Вы не сможете покинуть его без моей на то воли. Принимаете условия?» — строго посмотрев, спросил я. «Лес, там же нет чудовищ». «Конкретно там нет чудовищ, но это не означает, что в том мире полностью безопасно». «Тогда я согласна», — согласилась женщина, а за ней и дочь. «Пепе, постойте, а можно я подругу приведу?» — вдруг заявила девушка. «Ее не будут эвакуировать на автобусе, а сама она не уйдет далеко, как и мы. Видите, там ведь есть двери?» «Да», — обрадовалась та, а я вздохнул. «Вот вечно все идет не по плану. Ладно, все не так уж и плохо. У меня еще голубокожие есть. Уверен, многие из них точно захотят пожить у меня. Надеюсь,